Не питая никакой любви к дивизии Тоттенкомф, замечу, что она так и не была самой отвратительной. По числу расправ с мирным населением, 100 очков вперед ей дала бы другая дивизия – Галичина. Пока это было только устно, но в Думе уже готовился соответствующий депутатский запрос главному прокурору. А недавно образованный Думский комитет по национализации вдруг очень озаботился эффективностью использования в военное время крупных морехозяйств, сосредоточенных в частных руках и не осуществляющих массированных поставок для вооруженных сил Федерации. Дариана действовала с похвальной расторопностью. Но пока что все, предпринятое против нас, вполне укладывалось в определенный шаблон. Ощущался исходный приказ Дарианы, но не чувствовалось ее личной и окончательной шлифовки операций. Времени у нас оставалось немного. Скоро Дарк оправится окончательно. И тогда церемониться уже она не станет. От показательного процесса она точно не откажется. Отец, конечно же, отвечал. Из-за разрыва с империей он не мог заявить, что его старший сын дезертировал. Но, разумеется, распускать свою маленькую армию он не собирался, потому что атаки можно было ожидать в любой момент. Кроме того, им прикормленные журналюги выдали несколько статей, куда более желчных и разоблачительных. Уж чего-чего, компромата у отца всегда хватало, и притом на всех. Как он при этом ухитрялся сам выходить сухим из воды, я не знаю. Но факт. В сети валом замелькали записи весьма высокопоставленных людей, которые либо занимались сексом с малолетками обоих полов, либо бессвязно мололи языками в наркотическом угаре, либо... А вот на отца никто при всем желании ничего накопать не мог. И все крики, что записи подделка, разбивались об оценке независимой экспертизы. Прокуратура начинала расследование, ей просто некуда было деваться. А Дариана Дарк могла только скрипеть зубами от злости. Пока правила игры существовали, она ничего не могла с нами сделать. Конечно, да нельзя соблазнительно объявить всю Думу Нового Крыма коррупционерами, предателями и имперскими агентами. Разогнать ее к черту вкупе с судом, прокуратурой, коллегией адвокатов, независимой экспертизой, ревизионной палатой, арбитражом, комиссией по деловой этике и так далее и тому подобное. Заманчиво. Но пока что и Дума, и прочие институты стояли на ее дарианиной стороне. Распусти их, и на планете неизбежно гражданское столкновение, чего имперцы только и ждут. И пойдут они тогда набивать трюмы идущих на свар каторжных транспортов и новокрымчанами, и интербригадовцами вперемешку. В тот день, когда мы начали поиски сидящего сейчас передо мной человека в зеркальных очках, отец как-то криво улыбнулся, хмыкнул и достал из сейфа старую-престарую записную книжку. Не наручный компьютер, не электронный блокнот, бумажную записную книжку в потертом кожаном переплете, светло-коричневом с вытесненным на обложке двуглавым орлом. Уголки переплета окованы металлом, записная книжка была не из дешевых. Новый Крым не изобиловал скотом, и кожа ценилась высоко. «Старые друзья», — нехорошо усмехаясь, сказал отец, раскрывая пожелтевшие, сплошь покрытые записями страницы. Я, признаться, чуть рот не раззинул. Неужели отец держал совершенно секретные сведения вот так, на бумаге, пусть даже и зашифрованными? «Есть всякие цифры, сын», — угадал он мой невысказанный вопрос. «Иные ставят многоуровневую компьютерную защиту, да только зря. Имперские специалисты взломают любые пароли. А есть шифры старые, временем проверенные, о которых забыли даже в его императорского величества криптографической службе. Ты же знаешь какой-то фетиш у имперцев? Как они безоглядно доверяют всякого рода машинерии? Достаточно вспомнить твое приключение с полиграфом. Тоже и тут. А что ты хочешь делать, пап? Я уже сказал, будем искать старых друзей. Далеко не все тогда приняли мое решение уйти из непримиримых. Далеко не все сложили оружие. Но также далеко и не все пошли за Дарк и ей подобными. Я разделяю твои подозрения, Рус, что так называемые легальные интербригады находится под плотным колпаком Гехайми стацполицаи. Вернее, имперцы долго и свято в это верили. Тем не менее, внутри остепенившегося вроде бы движения продолжают действовать самые оголтелые экстремисты, вроде той же самой Дарианны. А есть и такие, кто сперва воевал с нами рука об руку, а потом по разным причинам наши пути разошлись. Нам потребуются люди, много людей. Не столько бойцов, сколько информантов. Тех, кто может сказать, что на самом деле творится там-то и там-то. Потому что меня весьма волнует еще один момент из твоих рассказов. Вдруг сменил он тему. Ваше приключение на ЗТ-5, когда колонна БМД попала в то подобие засады в лесу. Помнишь? Что за вопрос, отец? Конечно, в мельчайших деталях. Ну и что это, по-твоему, было? Я пожал плечами. Ну, думаю, еще какой-то эксперимент Дарианы. Неудачный. Подобный тем, что она проделала с лемурами, пытаясь поставить их под контроль. Отец покачал головой. Нет. Ты ведь тогда что сделал? Списал на необъяснимое, на флуктуацию. Помню, как ты мне все это излагал. Но необъяснимого и сверхъестественного не бывает. Во всяком случае, на войне его быть не должно. А если таково и случится, то случиться должно исключительно к нашей пользе. Так вот, я боюсь, этот эпизод не имеет никакого отношения ни к Дариане Дарк, ни к чему-то остальному. Это именно лемуры, их персональная особенность. И признаться, я очень огорчен, что ты так беспечно отмахнулся от этого эпизода. Папа, да когда же мне было? Ладно, согласен, вздохнул отец. Хотя в разведке нет и не может быть такого понятия, когда же мне было. Мы слабы. И потому, как учил Сун Цзы, обязаны использовать любое нестандартное решение. Понимаешь меня? Я кивнул. Ты хочешь узнать, что это был за феномен, и возможно его использовать? Отец сплеснул руками. Ну, слава богу, наконец-то дошло. Какое же мы имеем право пройти мимо такой возможности? Целый взвод оказался небоеспособен, и его могли перерезать без всякого труда. «Но мое-то отделение сознания не теряло», — возразил я. «И это тоже требует изучения», — непререкаемо заявил отец. «Папа, мне кажется, у нас есть более срочные дела». «Верно. Но спину верблюду, как известно, ломает последняя соломинка. Я не могу, да и не хочу упускать никакого». Даже самого маленького шанса отыскать для нас эту соломинку. Вот еще почему я буду звонить старым друзьям. Разумеется, звонить – это слово, оставшееся из глубокого прошлого. Отец рассылал сообщения. Некие каналы сношения с Империей все равно оставались, несмотря на блокаду и так далее. Лайбы контрабандистов по-прежнему приходили за нашими ползунами и октопусами. Кому и о чем писал отец, оставалось тайной даже для меня. Если нас таки раскроют, я не хочу, чтобы ты выдал этих людей даже невольно, допустим, не успев вовремя умереть, заявил он мне. Обычные психотропные препараты на тебя особо действовать не должны. Но кто же знает этих палачей из Гехайми? До чего они там додумались за эти годы? Человек в зеркальных очках, Конрад, согласился встретиться со мной сразу. Никогда непримиримый, он непримиримым и остался. У него была собственная организация, небольшая, но мобильная и глубоко законспирированная. Помимо своих, так сказать, прямых обязанностей, эти люди не брезговали и сугубо мафиозными заработками, якобы для великой цели. Отец сообщил мне об этом с плохо скрываемым отвращением. Но это, скорее всего, наши единственные союзники РУС. Неприглядные, согласен, но уж какие есть. Они, пожалуй, замаскировались хитрее других, под обычный мафиозный клан. Хотя я все больше подозреваю, что сугубо бандитские способы добычи денег и отъема чужого бизнеса мало-помалу вытесняют у них всю нашу борьбу. Тем не менее, Конрад и его люди единственные, кто еще хоть что-то делает. Остальные залегли слишком глубоко, я никого не смог отыскать. «Значит, будем говорить с теми, кто есть», — решительно сказал я. И мы говорили. Конрад согласился встретиться. Для этого он, нарушая все писанные и неписанные законы конспирации, даже специально прибыл на Новый Крым первым официальным рейсом новой компании космического транзита «Свобода». На захваченных имперских пассажирских каботажниках наспех закрасили орла свинком и солнцем. Вместо него в желтом поле расправлял крылья черный журавль. Федерация 30, новорожденная свободная демократическая республика, в которую объединились три десятка старых независимых и провозгласивших отделение от империи вместе с Новым Крымом планет, спешила обзавестись всеми атрибутами государственности. На независимых имелись промышленные мощности, запасы ископаемых. Да, условия жизни суровы. Кое-где, особенно на рудничных планетах, сидеть приходилось под куполами жизнеобеспечения. Но вместе с Новым Крымом, и если удастся овладеть, к примеру, Сильванией, получалось вполне жизнеспособное образование. И тут, должен признаться, я заколебался. Не о том ли мечтали? Если Федерация 30 окрепнет, даже империя подумает трижды, прежде чем начать открытую интервенцию. Рынок достаточно емок, до нормализации отношений можем обойтись и без имперского экспорта, даже если они ухитрятся полностью перекрыть дорогу контрабандистам, во что я лично не верю. И достаточно покончить с маньяками-властолюбцами верхушки интербригад, выследить и уничтожить все их запасы биоморфов, чтобы наступило полное благорастворение на воздусях и во человецах благоволение. Однако в то же время я не сомневался, что матки нас в покое не оставят. Война шла уже не по нашему плану, и уж, конечно, не по плану госпожи Дарианы Дарк. Мое последнее видение там, в казематах 6-й бастионной, для меня служило самым лучшим доказательством. Жаль только, что его нельзя предъявить другим. Где-то в глубине космоса скапливалась потрясающая, всесокрушающая мощь вторжения. Мы, люди, любим порой сочинять страшные сказки, явления рас разрушителей, которые, не вступая в переговоры и ничего не требуя, просто уничтожают все на своем пути, давая таким образом нам право уничтожать их в ответ, без каких-либо колебаний. Идеальный враг, который так необходим. Но это только сказки. Чужие, с которыми мы вошли в контакт, или которые вошли в контакт с нами, как раз не отличались никакой патологической манией стереть человечество с лица Земли. Все чужие расы числились, само собой, в потенциальных противниках. Сухопутные осьминоги Дбигу, наши ближайшие соседи, среди наиболее вероятных. Другая активная раса невдалеке от нашего восьмого сектора – Слайм, тоже не брезговавшая внешней экспансией и увлекающаяся перестраиванием планетарных биосфер, тем не менее на переговорах оказалась вполне гибкой, вменяемой и вполне даже впечатляемой продемонстрированной им мощью земного оружия. Все-таки технологический путь развития тоже имеет свои преимущества. Теоретически Слайм как раз могли стоять за матками. Детали, доступные нашим ближайшим соседям биотехнологии, само собой известны не были, но антигравитация. Ничего подобного за ними не водилось, что называется, даже близко. Сверхсекретный проект? Возможно, и полностью сбрасывать этих ребят со счетов я бы не стал. Хотя мой внутренний, биоморфный голос подсказывал, что это не так, что они тут ни при чем. Враг пришел откуда-то из глубины. И почему-то оказалось так, что именно мы, человечество, на острие его ударов. Не октопусы Дбигу, не странноватые, похожие на большеглазых барсуков Слайм, а именно мы. Какой в этом смысл? Война не ведется просто так. Она всегда преследует определенные и вполне понятные цели. Я не удивился бы вторжению наших ближайших соседей, почему привыкшая к изученной истории войн сознание и сопротивлялась тому, чтобы окончательно исключить из списка подозреваемых и октопусов, и барсуков. Но неведомый враг, не вступающий в переговоры, использующий столь сложный путь, как подбрасывание своих невероятных технологических подарков интербригадам, меня назовут сумасшедшим, и будут правы. Я не сомневался, у имперского генерального штаба нет никакой ясной стратегической линии. Рейхсвер реагировал хаотично, пытаясь парировать удары врага, но не предупредить их и уж тем более не перейти в контрнаступление. А маток не сдержит никакая оборона, Судьба 1-й танковой армии на Иволге показала это яснее ясного.